Глава 12. Необычный водоворот затягивал меня в свои глубины. Я падала и падала спиной вниз. Перед глазами мельтешили картинки, одни звуки сменяли другие. Вдруг сбоку начали ходить люди, затем все поменялось, и вот уже бегут звери. В следующую секунду оглушительно взорвалась бомба, и меня почти накрыло взрывной волной. Но неожиданно в том месте появились смеющиеся тролли в абсолютно мирной обстановке. Я не успевала ничего рассмотреть, лишь без остановки куда-то проваливалась, а мои крики сливались с новыми и новыми звуками. «Хватит, пожалуйста», — взмолилась я. Но от этого все завертелось с большей силой. А в ушах появился гул, голова чуть не взрывалась. Мне стало плохо от бешеной скорости. Перед внутренним взором заплясали разноцветные пятна. Вдруг я заметила силуэт отца. Даже послышался его голос. «Стоп!» — со всей яростью закричала я и потянулась к нему. Мельтешение картинок резко прекратилось. Больше не было лишних звуков, однако тишина не давила на уши. Я стояла в больничной палате за спиной мужчины, напоминающего моего отца. «Алиса, так мы ее назовем», — раздался до боли знакомый голос. «Она такая прелесть!» Я подбежала к койке и заметила свою маму. Она была уставшей, но счастливой. Однако на мое присутствие не обратила внимания. «А мне нравятся имена Катя и Вика», — сказал отец. Он выглядел слишком молодым, на волосах еще не появилась седина, вокруг глаз не было сеточки морщин. Я смотрела и не могла поверить, что вижу именно его. Или «давай Вероникой», очень красивое имя. И только сейчас я заметила ребенка, находящегося на руках у мамы. Девочка с черными глазами мотала ручками, вертела головой. Она ни на минуту не пребывала в спокойствии. Я потянулась к ней, но отпрянула, так и не дотронувшись. «Нет, хочу, чтобы была именно Алисой», — решительно сказала мама, на миг поджав губы, как она любила это делать. «Поддержишь ее?» «Папа?» — растерянно посмотрела я на отца, который взял девочку на руки. И мне в этот миг неистово захотелось оказаться на ее месте, снова ощутить силу, тепло, уют, который отец мне всегда дарил. Что-то произошло, и я вдруг увидела его лицо с другого ракурса. Он словно держал именно меня, внимательно рассматривал и улыбался. Я потянулась к нему и заметила свои крошечные пальчики, сразу же пугаясь и непонятно как возвращаясь обратно в ту же палату в виде взрослой Алисы. «Этого не может быть. Как я? Мне нельзя здесь находиться. Где Фолин?» Я начала лихорадочно отступать назад и вдруг снова упала. Всего миг мельтешения картинок, и перед глазами появился Дроу. «Али!» — потряс он меня за плечи, а после заметил, что я на него смотрю. «Ох, малютка, неужели...» — выдохнул он. «Ты слишком долго находилась без сознания». «Я...» — мне было сложно осознать и озвучить произошедшее. Ком поднялся к горлу от одного воспоминания. Еще там, в виде родителей, я пребывала в шоке и до последнего не верила, что вижу именно их. Фу, я вселилась в себя новорожденную на пару секунд, или это было обычное видение? Он облегченно вздохнул и уткнулся в мои волосы. Казалось, ему трудно дались предыдущие минуты, когда я находилась без сознания. Но что это было? Стоило мне задать вопрос, как перед глазами снова начали мельтешить картинки вперемешку со скомканными звуками. Я оказалась в своей комнате в замке. А там сидела тоже я с одной лишь салатовой прядью в волосах, но в бежевом платье и с фолиантом в руках. Перевернула страницу, где большими буквами было написано «Магия хаоса». Не успела последняя буква проговориться моим внутренним голосом, как я снова оказалась в объятиях Фолина. Он, словно и не заметил ничего, продолжал нервно целовать меня в волосы и шептать что-то невнятное. «Фо?» — начала вырываться я с ощущением растерянности перед неизвестным. «Ты знаешь что-нибудь про магию хаоса?» «Нет, малютка», — покачал он головой, а затем его глаза расширились. «Али!» — выдохнул он и потянулся к моим волосам. Сначала я не поняла причины такой реакции, а затем заметила, к чему именно он прикоснулся. Еще одна прядь изменила свой цвет. Однако она не походила на остальные. Здесь не было чего-то конкретного, на ней отразились сразу несколько цветов. Они шли спиралью, переливались, словно были живыми, и постоянно мерцали. Сперва ярче становился салатовый, потом он плавно переходил в фиолетовый, потом в красный, и так цвет за цветом до самых кончиков волос. «Малютка, когда ты находилась без сознания, что именно происходило?» Фолин помог мне сесть ровно и даже посадил к себе на колени, постоянно поглядывая на изменившуюся прядь. «Я падала в водовороты из картинок и звуков. Представляешь, даже с изменением времен года в них мне становилось холодно или жарко. А потом появились родители, и все резко прекратилось. Что еще? Вспоминай самое необычное. Вдруг сказала какое-то слово или в теле ощутила. Это ведь магия, она просто так не будет обрываться». Я поджала губы, пытаясь вспомнить каждый момент из того сумасшедшего набора. «Подожди». На моей руке до сих пор были выстроены в круг 8 татуировок. Я поочередно настроилась на каждую из них и поменяла им цвет, а затем расплылась в улыбке, ощущая под ребрами кое-что новое. И еще один знак переместился к остальным. Это была татуировка в виде круга с исходящими из него 8 стрелками. Я без раздумий переместил ее между другими в самый центр и удивленно выгнула брови. «Смотри», — показала я это Фолину, — «новый знак будто имеет связь со всеми остальными». «Я много времени потратил на изучение магии и вообще ее очень люблю, но никогда не видел именно этого знака. И про хаос не слышал. А она имеет цвет?» По одному лишь желанию татуировка преобразилась. Сам круг остался черным, а стрелки окрасились в желтый, красный, белый, голубой, зеленый, коричневый, фиолетовый и синий. Стоило мне на их окончание поставить знаки магии с соответствующим цветом, как сложился цельный рисунок. «Будто все появляются именно из нее», — проговорил Фолин, проводя пальцем по моей татуировке. «Невообразимо. Я говорил, что ты самая удивительная из всех, кого только встречал». «Да», — вздохнула я, ощущая ужасную усталость в теле, и посмотрела в небо. Хотела позвать Офи и по привычке поделиться с ним своим новым достижением, но вдруг поняла, что хватит держать его возле себя. Это эгоистично и неправильно. Нужно дать духу свободу. Сейчас, пока меня озарила ясная мысль и не появилось доводов против, у меня есть Фолин, жизнь не стоит на месте. Это казалось правильным. Я обратилась к Зеленушечке, помедлила пару мгновений, чувствуя щемящую тоску, но потом все же отпустила моего учителя и верного друга. «Идем домой», — произнесла я, стараясь не думать о том, что даже не сказала Офию прощальные слова. Отпустила, можно сказать, прогнала, даже не взглянув на него последний раз. Просто иначе точно передумала бы. Он ушел, он теперь там, где ему положено быть. А я здесь, и передо мной стоит сложная задача. Мы не спеша направились в сторону леса. Так как Фолин ни разу не слышал про хаос, я по дороге начала рассказывать те крохи, которые успела вычитать из фолианта по рунам. Оказалось, он не предполагал, что перемещение во времени и пространстве относится именно к этой магии. И хоть сказанное не было вымыслом, мне не верилось, что я теперь способна на подобное. Зато утром, проснувшись раньше Дроу, я решила кое-что попробовать. Мне не терпелось применить свои новые способности на практике. И самой заманчивой идеей стало спасти родителей от смерти. Я села в кровати и начала лихорадочно придумывать, что именно можно сделать, а если просто не уходить на прогулку, остаться с родителями дома. От появившейся череды картинок перед глазами я вздрогнула, а затем все прекратилось. Передо мной уже были знакомые стены подъезда родной многоэтажки, в руках от ходьбы звенели ключи. Я остановилась на середине лестничного пролета, а затем развернулась и побежала обратно в квартиру. Но хаос не позволил зайти внутрь. Он сам перемотал время, показывая исход моего решения. Это оказался момент, где я прикрываю маму от пули, получая ее сама, и начинаю медленно оседать, ощущая, как жизнь быстро покидает меня. «Али!» Голос Фолина помог вернуться обратно в лесной домик, однако во рту остался неприятный привкус железа. Я лихорадочно начала выискивать на своем теле рану, но той, благо, не оказалось. Что случилось? «Фо!» — зарыдала я, бросаясь к нему в объятия. Меня трясло от пережитого, словно это происходило на самом деле, не какая-то глупая выдумка, а реальность. Там была боль, там был дикий страх и мамин пронзительный крик. Я полностью прочувствовала тот момент, окунулась с головой и поняла, что с новой магией надо действовать осторожно. «Малютка, расскажи». «Я хотела вернуться в прошлое и спасти родителей. Фо, это оказалось ужасно». И на меня накатила новая волна рыданий. Лишь когда я смогла успокоиться, Фолин услышал подробный рассказ провального путешествия. «Придумай что-нибудь еще», — посоветовал он. Один лишний шаг в сторону в прошлом, и в настоящем все изменится. Тебе ли не знать? «Спасибо, солнце!» — поцеловала я его в губы и откинулась на кровать. «Хаос, что будет, если попасть в прошлое с магическими умениями и устранить негодяев?» Вопрос на этот раз был осознанным, а не каким-то предположением. Ответ на него появился незамедлительно. Сперва я увидела, как встречаюсь с двумя мужчинами перед дверью родной квартиры и забрасываю их в другой мир. Затем была картинка, где родители в своей привычной манере встречают меня дома, а после хаос показал неожиданное видение. В нем я, очень старая, сижу на разваливающейся лавочке посреди почерневшего парка. В этом мире без красок с трудом узнавались привычные окрестности. Земля полностью была покрыта глубокими трещинами, вместо пышных деревьев теперь стояли крючковатые стволы. На небе не виднелись тучи, но и солнца на нем тоже не наблюдалось. Нигде не раздавались голоса, даже звуки машин не разрезали тишину. Я резко села, снова оказываясь в своей кровати. «Опять не удалось?» — спросил Фолин. «Нет, на этот раз получилось», — я покачала головой. «Оказывается, если я не попаду сюда, то последствия в моем мире окажутся еще ужаснее, чем в Эйшеле». «Али, даже не вздумай здесь не появиться», — возмутился Фолин. «Как хочешь, но чтобы в конечном итоге мы были вместе». «Хорошо», — улыбнулась я, целую его в щеку и снова откидываясь на подушку. «Хаос, что будет, если после расправы с бандитами я все-таки решу последовать за Алексом в Эйшель?» Начало видения казалось даже приятным. В нем мне удалось благополучно попасть в замок, затем с ошеломительным успехом пройти испытания и показать Ситамиту реакцию всех магий. Но дальше появились другие картинки с обучением у Хорта, где он ходил постоянно с недовольным лицом. После этого хаос показал жуткий момент. Мною овладел огонь, который не удалось подчинить. Пламя полностью поглотило меня, а затем я ярко вспыхнула и посыпалась на землю, превращаясь в маленькую горстку пепла. «Хорт — ужасный учитель!» — возмутилась я, когда картинки перестали мельтешить перед глазами. «Конечно!» — фыркнул Дроу. «Я еще удивился, когда ты к нему пошла за помощью. Представляешь, он позволил мне сгореть заживо. Как жалко девушек! Не удивлюсь, если они не переходили ни на второй, ни на третий уровень, а заклинания пробуют делать. Это ведь опасно!» Моему негодованию не было предела. «Еще будешь пробовать?» — спросил Фолин, застегивая на себе рубашку. «Да, хочу проверить другие варианты». «Не задерживайся». Похлопал он меня по колену и пошел готовить завтрак. А спустя полчаса я пришла к нему на кухню, полностью поникшая и в ужаснейшем настроении. «Настолько все плохо?» «Ох!» — я тяжело вздохнула и уселась на стул, притягивая к себе полную тарелку еды. «Постоянно что-то не так. Какой бы магию ни начинала изучать, не получается пройти последнюю стадию и получить знак. Меня все время поглощает энергия, которую не удается подчинить. Представляешь, даже попробовала собственным путем и начала со смерти. И тут проблема. Желание вернуться домой не пропадает. Оно настолько велико, что я никак не могу остаться в этом мире. И стоит мне уехать, все гибнет. Значит, надо попробовать что-то еще или вообще ничего не менять». Я расстроенно покачала головой. С надеждой оживить родителей не хотелось расставаться, но иначе никак. Еще до прихода на кухню стало понятно, что ничего не выйдет. «Знаю, надо оставить все как есть, хотя вдруг и это не поможет». «Ты уже узнавала что-нибудь о том существе?» «Нет», — поморщилась я. «Поем сперва, потом приступлю к самому неприятному». Вскоре завтрак закончился. Вкусная пища принесла плоды, настроение слегка улучшилось. Я оставила Фолина одного и пошла к озеру. А там, у дерева, был задан вопрос, ответ на который столько времени не могли найти. Кто будет вытягивать магию из этого мира? После еле различимого толчка в грудь местность вокруг начала изменяться. Сложилось ощущение, что я отправилась далеко-далеко в прошлое. Сперва была смена времен года, потом обратный рост дерева, возле которого я сидела. Скорость постепенно увеличивалась, и вскоре различить что-то стало невозможным. Под конец я даже вздрогнула, очутившись в кромешной тьме. Вокруг была лишь пустота и размеренное бормотание. Голос исходил сразу со всех сторон, но увидеть его хозяина никак не удавалось, зато стало заметно, что именно он делал. Из темноты начали появляться разноцветные нити и тянуться в одну точку, Они скручивались в клубок, который постепенно увеличивался. Время ускорилось. Шар вскоре приобрел очертания планеты, но пустой и безжизненной. Стоило мне охнуть, как я вернулась к своему озеру. Неужели? Не может быть! Это шутка. Всего лишь шутка. Лучше бы не спрашивала. Надо было оставаться в неведении и пустить все на самотек. Если я правильно поняла, то это был Создатель, а с ним, настолько могущественным существом, невозможно справиться. Зачем? Зачем ему мстить? Хаос снова начал перемещать меня в прошлое. Мир был уже создан, со всех сторон лился яркий свет, но я оставалась в тумане, через который невозможно что-либо увидеть. «Как вы посмели наполнить его?» — раздался грозный рев мужчины. От этого голоса в груди появился трепет. Сделать бы шаг назад, но я не смогла сдвинуться с места. «Кремун, братик, успокойся», — напевом ответила ему девушка. «Они находились где-то возле меня. Протяни руку, и можно дотронуться. Но увидеть их никак не удавалось. Уберете сами или это сделать мне?» — еще громче заревел тот. Его злость была ощутима. От этого голоса хотелось побыстрее скрыться и стать меньше пылинки, чтобы он обратил взор на кого-то другого. «Хаос, что наполнили и чем именно?» На миг перед моим внутренним взором появились растения и животные. «Он злится, потому что его мир наполнили живыми существами?» — уточнила я. Снова замельтешили картинки. Мне показали воду, воздух, землю, даже людей, делающих иллюзию и поднимающих мертвых. «Значит, магией и живыми существами одновременно?» — снова спросила я у своей новой магии. На этот раз мне ничего не ответили, тем самым подтверждая догадку. В белом тумане что-то вдруг начало меняться. Вроде бы все осталось прежним, но я почувствовала знакомый толчок, правда, не в грудь, а в спину. «Он уничтожит. И, Куря, ты видела его глаза?» Сквозь туман проступил мягкий голос девушки, похожий на легкую мелодию. «Как быть? Мы ведь вложили частичку себя в этот мир», — взволнованно сказала другая, скорее всего, богиня смерти. «Помешаем ему», — проговорил мужчина. Казалось, он сейчас широко улыбается и не видит в сложившейся ситуации ничего серьезного. «Любыми способами, я даже знаю как». Не успел звук его голоса затихнуть, как магия меня оттолкнула в спину, перенося во времени. Туман пропал, и оказалась в темноте на большом камне, приятно согревающем ступни. Вокруг не просматривалось ни деревьев, ни какого-либо признака жизни. Зато в небе отчетливо были видны 6 планет, выстроенных ровно в ряд. Вдруг раздался разъяренный крик, и меня откинуло на пару метров назад. «Вы об этом пожалеете!» — прогремел Создатель, вскоре затихая где-то в недрах земли. Его угроза витала в воздухе, даже когда под ногами перестало все содрогаться. Я ощутила сказанное каждой клеточкой тела. Здесь, в неизвестном месте, все было словно пропитано этой ненавистью, отчего дышать стало трудно. Мне неистово захотелось вернуться обратно, увидеть покрытое ряской озеро и забыть о случившемся. Но не всему суждено сбываться. Хаос перенес меня к тому же дереву, однако сердце продолжало неистово колотиться от ужаса. Если кому-то рассказать, то никто не поверит. На меня будут смотреть, как на умалишенную, выдумывающую всякую ересь. Боги, разъяренный Создатель, заточение. Куда меня втянули? «Хаос, скажи, а почему он раньше не появился?» Магия перенесла меня назад во времени. Я оказалась на том же теплом камне в темноте. А вокруг уже было много растительности, а в небе планеты снова выстраивались в один ряд. Вдруг Земля начала сильно вздрагивать. В разные стороны полетели деревья, животные, даже я. Появился раскол, из которого вверх потянулись языки пламени. Оттуда начало подниматься что-то жуткое, обгорелое, изуродованное. Но в следующую секунду с неба прилетел яркий белый шар, после чего раскол закрылся, забирая с собой громкий, душераздирающий рев. «Что это было?» — не поняла я. Толчок в грудь. Вокруг снова появился густой туман. «Отец, нам нужна твоя помощь!» Сквозь белую пелену проступил знакомый игривый голос мужчины. «Нет!» От одного короткого слова затряслось само пространство. В ушах появился неприятный звон. Я встряхнула головой, но не сразу смогла от него избавиться. «Отец!» — пропела девушка. Обещаем, только в этот раз мы больше никогда ему не помешаем». «Думай, что говоришь», — сказала другая, скорее всего, богиня смерти. «Как потом его будем останавливать?» «Хорошо», — раздался голос, из-за которого мне пришлось прижать руки к ушам, чтобы не оглохнуть. В следующую секунду все прекратилось. Я открыла глаза и увидела знакомый берег озера, облегченно вздыхая. В голове еще стоял гул, поэтому следующий вопрос был задан через некоторое время. «Хаос. Как часто пытался выйти из разлома Создатель?» Магия мне показала три момента. Первый, когда его заточили, второй, когда на помощь пришел чей-то отец, а третий — день моего рождения. «Разве парад планет — настолько редкое событие?» Ответом было видение, где планеты выстраиваются в ряд, но в одном из миров. Я за короткий срок побывала в разных местах, от ледяной пустыни до выжженных черных холмов, и оттуда понаблюдала за одним и тем же событием. Оказывается, миры смещаются относительно друг друга, поэтому редко наступает момент, когда они на одной оси, одновременно с выстроенными в ряд планетами. «Хаос, ты просто невероятный!» — восхитилась я. Стоило это произнести, как мне показали все доступные возможности недавно приобретенной магии. Оказывается, теперь я могу перемещаться в пространстве, бывать в разных мирах, замедлять и ускорять время, а также прыгать в прошлое и будущее. И это было малой частью того, что мне стало доступно. «Да ты общаешься со мной? Моя магия со мной разговаривает!» Осмотрелась я по сторонам, рассказывая пустоте вокруг о необычном открытии. Мне захотелось поделиться своим наблюдением. Я побежала к Фолину и запоздало поняла, что могла переместиться к нему с помощью хаоса. Увидев меня, солнце улыбнулся, а затем выслушал подробный рассказ о богах, создателе и неспособности тех больше ему помешать. Я поведала о заточении его в недрах необычной земли и даже о теплом камне в другом мире, на котором пару секунд стояла. «Али», — настороженно посмотрел на меня Дроу, — «у нас проблема». «Если ты говоришь, что боги во второй раз не смогли самостоятельно справиться с ним, то как ты сможешь?» «У меня есть друг, который подскажет», — подняла я указательный палец вверх. «Ты о ком?» «Фу, магия хаоса со мной общается. Она как что-то отдельное. Я не могу настроиться на ее энергию и управлять. Зато стоит спросить, как мне показывают ответ. Даже знаки сложились в один цельный, и их не получается разъединить». Восхищенно проговорила я, перемещая на запястье татуировку. «И как его победить?» — задал Фолин самый важный вопрос, который я озвучить до сих пор не решилась. «Хаос, как победить Создателя?» Перед внутренним взором на пару секунд появилось пустое небо. «Не поняла», — встряхнула я головой. После этого вопрос повторился, но ничего не изменилось. Затем он задавался в разных вариациях, с другой последовательностью слов и со множеством уточнений, однако ответом постоянно было «пустое небо». «Малютка», — заметил мое нервное состояние Фолин. «Я не могу понять, хаос показывает мне голубое небо без облаков». «Хаос, что делать, если у меня не получится одолеть Создателя?» Магия в ответ перемотала время на пару минут назад. «Фо, при неудаче можно попытаться снова». Начала успокаивать я скорее себя, чем его. «Перепробую разные варианты и сражу его на повал». «Али!» — покачал он головой и обнял меня, словно понял, что все напускное, что мне страшно и не по себе из-за необходимости встретиться с Создателем. «Когда все произойдет?» — спросила я у Хаоса. Он перемотал время вперед на сутки, останавливаясь на моменте, где мы с Дроу собираемся телепортироваться в замок. «Солнце, завтра в обед нам придется отправиться в замок. Может, ты хочешь остаться тут? Я была бы не против». «Нет, малютка, без меня нельзя, даже не думай об этом», — улыбнулся Дроу и поцеловал меня в висок. «А если Создатель что-то сделает моему Фолину? Что я потом буду делать?» Хаос ответил и на эти вопросы. Он показал светящуюся бледно-желтым руку, способную вылечить почти любую рану.